ничего не было введено. Извините, но вы набрали ваш пин не полностью. Ввод отменен. Неправильный ввод. Данный тип операции невозможен с вашей карточкой. Вы ввели недействительный номер пользователя системы. Вы ввели недействительный пин-код. Вы превысили допустимое число попыток ввода пин в систему CrowdNet Telebanking. К сожалению, в настоящий момент мы не можем найти ваш баланс. К сожалению, в настоящий момент мы не можем предоставить вам мини-выписку. К сожалению, в настоящий момент получение информации о курсах обмена валют невозможно. Два пин-кода, которые вы ввели, не совпадают. К сожалению, перевод средств в настоящее время невозможен. Вы выбрали один и тот же счет дважды. Перевод отменен. Средств, находящихся на этом счете, недостаточно для завершения данной операции. Запрашиваемый перевод превышает лимит. Перевод не принят. Перевод не принят. Неправильный ввод. Перевод отменен. Перевод не принят. Перевод не принят. Перевод не принят. Перевод не принят. Перевод не принят. Неправильный ввод. Перевод не принят. Перевод не принят. Перевод не принят. Неправильный ввод. настоящий момент мы не можем связать вас с нашим оператором. Звонок переводится из Краунет Телебенкинг.